Глава 4. О трудностях поиска черной кошки в темной комнате. Когда касатка еще только подходила к Чемульпо, и Михаил глянул в перископ, у него тут же проснулся охотничий азарт. Для командира-подводника крик с Марине видеть подобное это было выше человеческих сил. Большое количество японских транспортов заходили в порт и выходили из него, как бы дразня субмарину. Был бы запас торпед и пушка, можно было бы устроить такую охоту. Но торпед ограниченное количество. Когда будут следующие, никто не знает, а пушка вообще отсутствует. И остается только смотреть на все это безобразие, скрипеть зубами и надеяться, что процесс превращения касатки в полноправный боевой корабль российского императорского флота не затянется надолго. Что с того, что она угробила 4 японских броненосца? На темпах высадки японского десанта это никак не сказалось. Русская эскадра как стояла, так и стоит в Порт-Артуре, занимая выжидательную позицию и никоим образом не пытаясь помешать японским перевозкам. А драгоценное время уходит. Японцы накапливают силы на суше. Если это будет продолжаться дальше, то громкая победа касатки, которая могла привести к решительному перелому в войне на море, превратится в локальный тактический успех, особого влияния на ход войны не оказавший. В той его прошлой жизни минный заградитель Амур выставил незаметно минное заграждение, на котором погибли японские броненосцы Ясима и Хацуси. Ну и что? Русская эскадра как бездействовала до этого, так и продолжила бездействовать, не предпринимая никаких попыток перехватить инициативу и занимаясь мероприятиями чисто оборонительного характера. Макарова уже не было. А другим адмиралам это оказалось не под силу. Сейчас повторяется то же самое. Тогда Макаров приехал в Порт-Артур 24 февраля. И если сейчас ситуация не изменится, то у японцев почти месяц на сравнительно спокойную переброску войск. Крейсера Владивостокского отряда проведут несколько рейдов, но переломить ситуацию в корне они и тогда не смогли. Поэтому единственная возможность русского флота воздействовать на японские перевозки в этот период без макаровского сиденья в Порт-Артуре – это касатка. Значит, нужна пушка. И срочно. А до этого сделать японцам небольшую пакость. «Есть там японцы, ваше благородие?» Кондуктор Емельянов сгорал от любопытства. «Есть, Петр Ефимович. И много. Так много, что у нас на всех мин не хватит. Одни транспорты военных кораблей пока не видно. Впрочем, в саму бухту мы соваться не будем. Покараулим возле выхода. Так, может, эту самую Осаму на выходе поймаем?» «Если будет выходить...» Нет никаких сомнений, что Урио уже знает о гибели 4 броненосцев. И что он будет делать дальше, неизвестно. Вполне может уйти в Сасебо, а может остаться здесь и носа в море не высовывать. Вот мы японцев сегодня и напугаем, чтобы так не наглели. Ненадолго, конечно, но на какое-то время их активность в этом районе снизится. А как напугаем? Подождем до темноты, а затем истратим еще пару мин. Выберем пару целей пожирнее и истратим. Надо нагнать страху на японцев. Пусть считают, что мы патрулируем возле Чемульпо, и пользоваться этим портом опасно. На несколько дней мы можем прекратить перевозки в этом районе. И пока японцы будут заняты поисками черной кошки в темной комнате, мы окажемся совсем в другом месте. Половина дня прошла в бесплодном ожидании. Касатка практически не двигалась. Иногда только давая ход электродвигателями, чтобы компенсировать дрейф. Периодически осматривали море в перископ. Но ничего заслуживающего внимания подлодки на поверхности не было. Зашли и вышли несколько небольших японских транспортов. Покрутились у выхода 2 миноносца и снова ушли в бухту. Но достойных целей не наблюдалось. Погода была довольно свежая. Линзы перископа периодически оказывались под водой. Но это было только на руку касатки. И вот ближе к вечеру ожидание касатки было вознаграждено. По фарватеру к выходу двигался отряд боевых кораблей. Михаил, срочно вызванный в рубку, без труда определил бронепалубный крейсер Нейтака из отряда Уриу, идущий на выход в море в сопровождении 4 миноносцев. Не Итака, конечно, не Осама. Жаль тратить на него торпеды. Но что же задумал Уриу? Возможно, просто проводит разведку перед выходом. Вот и послал самую быстроходную из своих собачек. Чего да не ходок. Сам на Наниве он выходить не будет. А рисковать Осамой тем более не станет. Поэтому остается не Итака. Но зачем ему посылать миноносцы? Погода для них явно не благоприятствует. Ладно, подождем. Может быть, Уриу собирается покидать Чемульпо всей эскадрой? Вот тогда и можно будет перехватить Осаму. Но, к удивлению Михаила, миноносцы вскоре вернулись, а не Итака вышел в море и скрылся в южном направлении. Посетовав на то, что упустил крейсер и помянув пресловутую синюю птицу в руках, отправился в каюту, предупредив вахту, чтобы следили в оба. Раз крейсер вышел в одиночку, то это неспроста. Что-то японцы задумали. Едва Михаил зашел в каюту, как тут же раздался стук в дверь и возглас старпома. «Можно?» «Заходи, Василий. По делу или просто в гости?» «По делу, по делу. Герфрегатен капитан, я вот что думаю. Японцы получили отлуп возле Артура и больше туда пока не сунутся, так?» «Так». «А здесь они нас, похоже, совершенно не боятся, так?» «Так. И что ты предлагаешь?» «Они нанести ли нам визит в Сасебо?» «Пока еще рано. Даже если мы утопим там все оставшиеся броненосцы, на темпе высадки японских войск в Корее это не скажется. Обратил внимание, как они себя тут ведут? Как будто ничего не случилось. И определенный резон в их действиях есть. Эскадра в Артуре как стояла, так и стоит. И будет стоять дальше, пока не придет Макаров и не даст всем пинка. В прошлый раз он приехал аж 24 февраля. То есть у японцев почти месяц спокойной жизни. И они могут беспрепятственно перебрасывать войска и снаряжение. А исход войны решается на суше. Так что нам надо работать здесь, Василий. Нарушать перевозки японцев. А Сасебо никуда не денется. На первом этапе нам поможет то, что японцы могут сделать неверные выводы из произошедших событий. Они могут решить, что наша цель – крупные боевые корабли. И мы будем охотиться исключительно за ними. И не обратим внимания на многочисленные транспорты, которые ходят самостоятельно, без эскорта. Так что же мы ждем? Пошли в Шанхай за пушкой. На всю эту свору нам мин не хватит. Пойдем. Но завтра. Что-то Уриу задумал. Ведь для чего-то он отправил не Итаку. Подождем. Один день ничего не решит. Но если повезет, можем сделать японцам неприятность. Обсудив еще ряд вопросов, Михаил отпустил старпома и призадумался. А не нанести ли в самом деле визит к берегам Японии? Только не в Сасебо, а в Хакодате или Токио. То-то шуму будет, если японцы начнут нести потери вдали от театра военных действий. Даже древний крейсер, вроде Мацусимы или Ицукусимы, ничего не стоящий в военном отношении, но утопленный на входе в Токийский залив, наделает гораздо больше шума, чем новый эскадренный броненосец Фудзи, утопленный возле порта Артура. А что, идея интересная. Особенно насчет Токийского залива. Есть одна очень интересная задумка. Остаток дня прошел спокойно. Целей, заслуживающих внимания к осадке, так и не появилось. Хотя прочих хватало. Больше всего надоедали миноносцы, которые временами вытаскивали из Чемульпо и крутились на выходе в море. Один из них прошел всего в паре сотен метров, но не обнаружил подлодку. Поглядывая в перископ, Михаил все больше убеждался, что такая активность имеет серьезную причину. Но больше ничего серьезного на горизонте не появлялось, и из порта никто не выходил. Теряясь в догадках, Михаил решил подождать еще сутки. Может, сподобится все же Уриу на выход из Чемульпо, вот и можно будет достать Осаму. Японцы смогут выйти только по фарватеру, ведущему в Чемульпо. Другой дороги у них нет. Вот и можно будет подкараулить их на выходе. А если получится, то и Наниву вместе с самим Уриу прихватить. Но это уже если только очень повезет. Когда стемнело, всплыли для зарядки аккумуляторных батарей. Дневная активность сошла на нет. И и касатка патрулировала в надводном положении, не замечая никого. Даже назойливые японские миноносцы, докучавшие весь день, куда-то исчезли. В полном одиночестве касатка дошла даже до острова Иодольми, за которыми начинался фарватер, ведущий в бухту Чемульпо, но так никого и не обнаружила. Хотя было хорошо видно, что в самой бухте стоит довольно много судов. Но лезть к черту в пасть по узкому и мелководному фарватеру, где нельзя погрузиться, Михаил не собирался. Покружив у входа и поняв, что выходить из порта никто не собирается, касатка снова направилась к выходу в море. Если и завтра не появится ничего интересного, то придется уходить в Шанхай, ни с чем. Но полезный результат от этого дежурства возле Чемульпо все же есть. Теперь они точно знают, что японцы их особо не боятся. Здесь есть большое количество целей, как раз и предназначенных для палубной артиллерии. Наутро Михаил разбудил вахтенный матрос. «Ваше благородие, ваше благородие, какие-то огни видны». «А, где?» «Зюйда, только-только увидели, меня сразу за вами послали». «Все, иду». Когда Михаил поднялся на мостик, то сразу увидел искры в южной части горизонта. Старпом, стоявший на вахте, поздоровался и указал рукой в южном направлении. «Вот, пару минут назад обнаружили. Кто-то кочегарит так, что искры из труб летят. Видать, торопится. Решил вас разбудить, Михаил Рудольфович». «Правильно сделали, Василий Иванович. Вот мы сейчас и проверим, кто этот торопыга». «Обе машины полны вперед. Пока не рассвело, подойдем поближе и посмотрим». Касатка рванулась вперед навстречу неизвестному судну. Михаил остался на мостике и внимательно смотрел в бинокль. Погода за ночь испортилась, и лодка постоянно скрывается среди волн, оставляя над поверхностью только рубку. Порывистый ветер бросает брызги в лицо. Но если бы не промокабельная штормовая роба, разработанная Михаилом, как окрестили эту одежду моряки, то все бы уже были мокрые с головы до ног. Временами над водой оставалась только верхняя половина рубки, но касатка резво шла вперед, стараясь перехватить цель раньше, чем она доберется до Чемульпо. А то, что она идет именно в Чемульпо, сомнений не было. Расстояние сокращалось довольно быстро. Вот уже стали заметны три силуэта, идущие в ночной темноте, и у двоих из них периодически летят искры из труб. Очевидно, суда стараются держать максимально возможный ход, не обращая внимания на расход угля. Все трое идут без огней. Михаил внимательно рассматривал в бинокль взявшуюся из ниоткуда троицу. Определенные сомнения у него были. «Странно. Тот, который не искрит, очень похож на Нейтаку, что удрал от нас вчера. А вот два других – транспорты, только непонятно чьи. Так что делать будем, Михаил Рудольфович? Стреляем?» «Позиция хорошая, они нас не видят. Сможем работать из надводного положения. Сначала крейсер, чтоб не путался под ногами, а потом и эту парочку. Ведь явно японцы, иначе с чего бы Нейтаки их охранять?» «Нет, Василий Иванович, не дай бог нейтрала утопим. Вой до небес подымется. Во всех смертных грехах нас обвинят. Скоро светает. Уходим вперед и с рассветом погружаемся. А там, как они ближе подойдут, посмотрим. Если японцы, стреляем. Видать, что-то важное на этих транспортах, что специально выслали Нейтаку их встретить и сопроводить. А если нейтралы, увы, придется пропустить. Даже если они везут военную контрабанду. Ведь даже если и утопим Нейтаку, то досмотреть их по нормам призового права мы все равно не в состоянии. В такую погоду не сможем подойти к ним и высадить досмотровую партию. Тем более мы-то считаемся людьми цивильными, поскольку касатка под коммерческим флагом. И прав военного корабля в отношении нейтралов не имеем. Жаль. Будем надеяться, что японцы... Пройдя вдоль берега крейсера, касатка развернулась за кормой прошедших судов и ушла вперед. Пока не рассвело, надо занять удобную позицию для стрельбы впереди конвоя. Михаил внимательно рассматривал на удаляющиеся позади суда. Благодаря искрам, периодически вырывающимся из дымовых труб, следить за ними особого труда не представляло. Вот небо на востоке начало светлеть. Крейсер с двумя транспортами позади в 4 милях. Пора погружаться. Вахта покидает мостик, и Михаил бросает последний взгляд на приближающиеся цели. Их еще трудно разглядеть в предутренней мгле, но он почти уверен, что все трое японцы. Но надо в этом окончательно убедиться. Ошибка будет очень дорого стоить, как для него, так и для России. Уж лучше упустить японца, чем потопить нейтрала. Неограниченной подводной войны пока еще нет. Сегодня 1904, а не 1942 год. Люк задраен, и воздух с шипением начинает выходить из балластных цистерн. Касатка погружается, и скоро на том месте, где она находилась, плещутся волны. Желтого моря. Ничто не говорит о присутствии подводной хищницы, которая уже почувствовала добычу и ждет, когда добыча сама подойдет поближе. Светает. Снова звучит команда. Поднять перископ. Михаил приник к окулярам и старается получше разглядеть ночных попутчиков. Так и есть. Старые знакомые Нейтака. С ним идут два крупных транспорта. Правда, пока еще невозможно разобрать их национальную принадлежность. Но вот окончательно рассветает. И видны иероглифы на бортах. До транспортов не более мили. Крейсер идет Маристии, прикрывая транспорты от возможной атаки со стороны моря. Касатка же специально занимает позицию с противоположной стороны, чтобы атаковать со стороны берега. Два транспорта, тяжело переваливаясь на волнах, продвигаются вперед. Густые клубы черного дыма стелются по ветру, и белая пена окутывает форштевни. Увеличив изображение в перископ, Михаил замечает на палубах транспортов большое количество людей в военной форме. Все ясно. Японцы везут подкрепление десанту. Именно поэтому и послали Нейтаку встретить транспорты. Очевидно, опасаются атаки касатки. Но чем крейсер может помешать подводной лодке? Японцам это еще не вдомек. Но тем хуже для них. Лодка замерла на перископной глубине. Головной транспорт должен пройти в двух кабельтовых. Касатка уже заняла позицию перпендикулярно курсу цели и терпеливо ждет, когда она окажется в точке выстрела. Скорость транспортов небольшая, но более 8 узлов. Несмотря на то, что дымят они, как извергающиеся вулканы, непогода сказывается. Нейтака вынужден подстроиться под них. Уже четко видны названия, и Михаил узнает иероглиф, обозначающий приставку «Мару», к названию гражданского судна. Любые сомнения отброшены. Вот форштевень головного транспорта подходит к линии визира перископа. Команда торпеда вылетает из аппарата, устремляясь к цели. Томительно долго идут секунды, отсчитывая время хода торпеды. Но вот как раз в районе надстройки транспорта вырастает белопенный фонтан, хорошо видимый в лучах восходящего солнца. Спустя пару секунд доносится грохот взрыва. Транспорт сразу получает заметный крен, и на палубе начинается паника. Спустя еще несколько секунд следует глухой удар, и судно окутывается паром. Очевидно, удар торпеды пришелся как раз в котельное отделение, и взорвались паровые котлы. На палубе гибнущего судна воцаряется ад. Оно быстро теряет ход и кренится все больше. Люди в панике прыгают за борт, прямо в холодные волны. Второй транспорт, идущий в кильватер подорванному, начинает отворачивать влево, в сторону моря, то есть подальше от возникшей опасности, и этим выносит себе приговор. Если бы он повернул на лодку и попытался ее таранить, то ничего бы не оставалось делать, как только погружаться. Ибо стрелять торпедой с обычным контактным взрывателем под очень острым углом, встречи с корпусом судна практически бесполезна. Велика вероятность того, что торпеда просто скользнет по корпусу и не взорвется. Но транспорт начинает отворачивать от лодки и подставляет ей борт. Нельзя так не уважать субмарину. Полный ход обеими электромоторами, и касатка устремляется на перехват цели. Дистанция 2 кабельтовых. Носовая мачта транспорта на линии визира перископа. Еще одна торпеда вырывается из аппарата и мчится под водой к цели. Те, кто стоит на палубе и на мостике обреченного судна, с ужасом смотрят на пенистый след, который очень быстро приближается к борту. Михаил убирает перископ, чтобы не выдавать своего местонахождения, и поднимает его только тогда, когда до лодки доносится рокот взрыва. Еще один белопенный фонтан взлетает в небо, чуть позади надстройки второго транспорта. Судно начинает крениться и быстро теряет ход, окутываясь клубами пара. Но взрыва котлов нет. Очевидно, вахта в машинном отделении торопится сбросить давление в котлах во избежание взрыва, стравливая пар в атмосферу. Здесь тоже начинается паника. На палубах обоих судов огромное количество японских солдат. Никто никого не слушает, шлюпки спустить не удается. Транспорты быстро погружаются. Нейтака к этому времени приходит в себя и делает несколько выстрелов по воде, но тут же прекращает огонь, так как понимает, что ему придется стрелять по своим, так как взрывы произошли с противоположных от него бортов, и значит лодка находится там со стороны берега. Михаил понимает, что командир Нейтаки сейчас в сложном положении. По всем писанным и неписанным правилам его последней войны, крейсер должен дать максимальный ход, повернувшись кормой к месту предполагаемого местонахождения подводной лодки, и срочно покинуть этот район, чтобы не стать очередной жертвой, потому как никаких средств борьбы с подводными лодками он не имеет, и потому что если только он остановится для оказания помощи, то сам станет удобной неподвижной мишенью, и его экипаж присоединится к тем, кто сейчас барахтается в воде. Но сейчас 1904 год, а не 1942. Нейтака подходит поближе к двум тонущим транспортам и разворачивается носом против волны, чтобы уменьшить бортовую качку. При этом останавливает движение и только поддерживает свою позицию работой машины. Иногда постреливает туда, где ему мерещится подводная лодка. На палубе крейсера суета. Видно, как команда готовит к спуску шлюпки. В такую погоду это сделать очень опасно, но командир Нейтаки идет на это. Поступок благородный, но самоубийственный. Михаил внимательно наблюдает за целью, поднимая на короткое время перископ. Касатка, работая полным ходом, стремится занять удобную позицию для стрельбы. Хватит играть в благородство. На двух транспортах, если судить по их размерам, может находиться до 2000 человек десанта. И если они благополучно доберутся до Чемульпо, то очень скоро начнут стрелять в русских солдат. Касатка выходит на траверс крейсера на расстоянии 3 кабельтов и разворачивается носом на цель. Нейтака почти неподвижен, удерживая машинную позицию носом против волны и начав спускать шлюпки. Иногда гремят выстрелы и снаряды летят во все стороны, взрываясь при падении в воду и поднимая в воздух фонтаны воды. Но стрельба ведется наугад. У наводчиков просто не выдерживают нервы, и им всюду мерещится подлодка. В то же время обнаружить перископ касатки, на несколько секунд показывающийся из воды и тут же скрывающийся обратно, им не удается. Башен у нее так и нет, поэтому визир перископа ложится на носовое орудие. Если повезет, и крейсер до последнего момента не обнаружит торпеду, то можно снова рассчитывать на взрыв нестабильных шумозных снарядов в носовом бомбовом погребе. А если заметит и даст ход, то все равно торпеда при пуске с такой дистанции успеет его перехватить. Последний взгляд на цель, проверка точности прицеливания и очередная торпеда покидает аппарат. Перископ тут же уходит вниз, и лодка дает ход, удерживая горизонтальными рулями глубину. Томительно тянутся секунды. И вот долгожданный грохот взрыва. Перископ вверх, и открывается жуткая картина. Крейсер заметил торпеду и дал ход, но уйти с гибельной для него позиции не успел. Торпеда попала в цель несколько позади Медели. Столб воды, взлетевший в небо, еще не опал. Шлюпки, которые находились рядом, разметало взрывом. Нейтака еще движется вперед по инерции, но быстро теряет ход и начинает заваливаться на борт. Крен быстро увеличивается. Для легкого бронепалубного крейсера этих лет попадание даже одной торпеды зачастую оказывается смертельным. Крейсер полностью останавливается с большим креном. Его начинает разворачивать бортом к волне. Амплитуда качки увеличивается, крен все время растет. И менее чем за минуту после остановки Нейтака переворачивается вверх килем, увлекая за собой всех, кто не успел выбраться наверх. Видно только, как те, кто находился на верхней палубе, бросаются за борт, в надежде успеть отплыть от гибнущего корабля. Но очень многих накрывает корпус перевернувшегося крейсера. Михаил молча смотрел в перископ. Он уже видел такое не раз. Все чувства давно притупились, душа полностью выгрела. Но каждый раз, когда он видел такую гибель корабля, отправленного им на дно, ему делалось не по себе. Но на войне как на войне. Не он начал эту войну, и он слишком хорошо знает, что случится, если эта война будет проиграна. Все, господа, потоплены бронепалубный крейсер Нейтака и 2 транспорта с десантом. Отбой тревоги. Идем в Шанхай. Пока нам тут больше делать нечего. Стальная хищница, пришедшая в этот мир из другого времени, равнодушно разворачивается кормой к своим жертвам и берет курс на Шанхай. Она снова получила то, что хотела. Это ее законная добыча. Ибо именно для этого ее и создали. Она пройдет несколько миль в подводном положении, чтобы удалиться от места трагедии виновницей которой явилась, а затем всплывет и отправится дальше к побережью Китая, чтобы спустя некоторое время снова принять участие в этой ненужной России войне. Но у нее, как и у человека, который ее создал, преодолев пучину времени, нет выбора. Им обоим остается только продолжить то, что начали, ибо иначе все вернется на круги своя, и все эти жертвы будут напрасными и бессмысленными. Когда спустя 5 часов через этот район проходил японский пароход Киото Мару, он обнаружил и подобрал из воды 6 человек, державшихся за деревянные обломки, одного помощника капитана и 5 матросов с погибших транспортов. Десант погиб полностью. Из всего экипажа Нейтаки не нашли никого. Вот так-то, друг мой Василий Свет Иванович. Теперь господа из Лондона постараются всеми силами сделать из меня преступника. Как сделали из Швегера, командира У-20, потопившей Лузитанию. На его счастье, он погиб и не попал в плен. А то, что они сами подставили Лузитанию под удар, и пассажирский лайнер перевозил боеприпасы, детонировавшиеся от взрыва торпеды, ими всячески замалчивалось или отрицалось. Правда, мы утопили 2 войсковых транспорта с десантом, а не пассажирский лайнер. Но такая мелочь настоящих джентльменов смутить не может. Они подымут визг, что мы вообще не имеем права принимать участие в войне, так как касатка де юре коммерческое судно под коммерческим флагом. И мы при встрече с японцами просто обязаны сдаться, если не имеем возможности удрать, но ни в коем случае не оказывать сопротивление, так как сразу попадем в разряд преступников. Только потому, что мы не состоим на военной службе, не носим военную форму и являемся так называемыми некомбатантами. Большего бреда для человека, прошедшего 2 мировые войны и 1 гражданскую, и насмотревшегося на то, как они велись, придумать трудно. Но сейчас-то все так и есть, мой дорогой герр-фрегатен-капитан. Если ты знал об этом заранее, то, может, и не надо было трогать эти транспорты. Хрен с ними, пусть бы шли себе дальше. Потопили бы не и так, и хватит. Василий, дело не в транспортах. Англичане подымут вой в любом случае. Если мы сделаем хоть что-то, что нанесет ущерб Японии, будет ли это Нейтака или Идзума под флагом Камимуры, я их очень давно знаю, и поверь, они поступают так, как им выгодно. Они даже не предпочли не заметить, когда адмирал Тога, еще в бытность командиром крейсера, утопил английский пароход, перевозивший китайских солдат во время войны с Китаем, потому что это было им выгодно. А действие касатки, наносящее серьезный урон Японии, им крайне невыгодно. Я могу так говорить потому, что знаю, чем это раньше закончилось, и как вели себя европейские государства в ходе этой войны. Запомни простую истину, Вася. Никому из них не нужна ни сильная Россия, ни сильная Япония, ни Англии, ни Германии, ни Франции. Они спят и видят нас погрязшими в варварстве. Это очень ярко проявилось в ходе гражданской войны. Когда мы воевали с большевиками, хоть Англия и Франция и помогали нам формально, но делали это так, чтобы сделать из России сырьевой придаток Европы, лишенный права голоса и прыгающий перед ними на задних лапках. А когда мы проиграли гражданскую войну, они очень скоро признали большевиков, хотя совсем недавно считали их врагами всего цивилизованного мира. И жестко поплатились за это в 1942 году. Когда японцы за несколько месяцев вышвырнули англичан из всех их азиатских владений, до самой Индии и Цейлона. Уничтожили весь английский флот на Тихом океане. Шутя взяли Сингапур, который англичане считали неприступным. Причем войска генерала Ямаситы, штурмовавшие Сингапур, даже уступали в численности сингапурскому гарнизону. Устроили резню в Индийском океане. Авианосное соединение Кида Бутаи, адмирала Нагума, сметала с поверхности моря все, что ему попадалось на пути. Вот к чему приводит политика «разделяй и властвуй». Поэтому я не удивлюсь любой пакости англичан. Да уж, веселая перспектива. А что ж дальше? А дальше нам надо продолжать, что начали. Если Россия в короткий срок разгромит Японию, то Франция и Германия крепко призадумаются. Да и Англия притихнет. А если наметится союз России и Германии, так вообще подожмет хвост. Иметь 2 таких противников у себя под боком в Европе, но решать, конечно, не мне. Моя задача рассказать, как оно уже было и как будет, если действовать старыми методами. А для этого мне надо добиться того, чтобы мои слова для Императора не были бредом сумасшедшего. Вот именно сейчас я этим и занимаюсь. Ну, Михель, герфрегатен капитан, планы у тебя. Ладно, а сейчас-то что делать будем, если пушку достанем? Начнем наводить порядок в японском курятнике. Лисы на него нет. Ты видел, как они нагло себя вели возле Чемульпо? Нашего флота совершенно не боятся. Поверь мне, то же самое творится и в Корейском проливе, и возле берегов Японии. Вот мы и объясним им всю глубину их заблуждений. Касатка, не торопясь, уходила от корейских берегов все дальше и дальше. Все так же накатывались волны на палубу, оставляя временами над водой одну рубку. Все так же шумела вода за бортом. Она по-прежнему была одна среди морской стихии, испытавшей ее на прочность. Неизвестно, что ждет ее впереди, но одно известно точно. Мир изменился и уже никогда не станет прежним. То, что должно было случиться в 1914 году, случилось почти на 10 лет раньше. В России родился новый класс боевых кораблей. Подводная лодка из самоходной консервной банки, какой она была до недавнего времени, и в чем были уверены абсолютно все адмиралы, неожиданно превратилась в грозное оружие, способное уничтожать броненосцы в открытом море. И такая метаморфоза не может не изменить ход ее величества и истории. Сэр Уильямс Уолтгрейв был взбешен не на шутку. Телеграммы, пришедшие из Токио, Гонконга и Шанхая, содержали вещи, несовместимые с логикой. Впору было подумать, что их отправил никто иной, как месье Жюль Верн. И сейчас капитан Харрис, срочно вызванный к первому лорду, выслушивал поток словоизвержения, сделавший бы честь лучшему боцману флота его величества. Он не хотел напоминать, что идея крейсерства «Касатки» в Индийском океане, на важных морских путях Британии, оказавшаяся в корне ошибочной, принадлежала самому первому лорду. Зачем? Все равно это уже ничего не изменит. А вот врага нажить можно запросто. Поэтому лучше промолчать и подождать, пока достопочтимый сэр изволит успокоиться и будут способны к адекватному разговору без эмоций. В конце концов, такой момент наступил. Сэр Уильям перевел дух и посмотрел на своего офицера разведки. «Мистер Харрис, но я искренне не могу понять, как такое возможно? Субмарина русских обманула всех. Прошла из Балтики на Дальний Восток незамеченной и сходу вступила в бой. И за одни сутки в первый же день войны отправила на дно 4 лучших японских броненосца. Вы понимаете, что так не бывает?» «Я бы не стал так категорически утверждать, сэр. Это лишь доказывает, что контрразведка русских сработала великолепно. Все купились на подброшенную дезинформацию. И субмарина на самом деле обладает невиданными боевыми качествами. К тому же нет неопровержимых доказательств, что Микаса, Асахи и Хацуси погибли именно в результате торпедной атаки «Касатки». Все произошло ночью, и никто не видел как самой субмарины, так и следов от ее торпед на воде. Как она могла выследить японскую эскадру в темноте ночи, это другой вопрос. Тем более спустя всего полтора часа после их нападения на Порт-Артур, вот, в случае с Фудзи все ясно. Спасшийся сигнальщик подтвердил, что видел 2 пенных следа на воде, напоминающие следы торпед. Но торпеды были выпущены очень близко, и броненосец не успел уклониться. «И что же теперь ждать от этого подводного монстра?» «Так ведь пока еще ничего катастрофического не случилось, сэр. Одной касаткой русские войну в море не выиграют. Да, японцы потеряли безвозвратно 4 своих лучших броненосца вместе с командующим флотом адмирала Тога. Русские же потеряли всего 2 броненосца и крейсер. И эти корабли лежат на мелководье, возле входа в Порт-Артур. Следовательно, могут быть за несколько месяцев отремонтированы и введены в строй. Но русские почему-то проявляют удивительную пассивность. Как стояли в Порт-Артуре, так и стоят. И совершенно не собираются воспользоваться таким ошеломительным успехом «Касатки». Японцы же быстрыми темпами проводят высадку своих сухопутных войск в Корее И можно сказать, что потеря 4 броненосцев на этом нисколько не сказалась. Японский флот полностью контролирует район перевозки войск, не встречая при этом никакого противодействия русских. Что странно само по себе, за исключением неординарных действий касатки и рейда 4 крейсеров Владивостокского отряда к берегам Японии. Можно подумать, что русский флот самоустранился от участия в войне. Но почему же такой дикий диссонанс? Эскадра бездействует и просыпает начало войны, дав подорвать японцам 3 своих корабля. Одиночная субмарина за сутки пускает на дно 1/3 японского линейного флота? И почему она не появилась в Порт-Артуре до начала военных действий? Ведь это элементарная логика. И эта проклятая касатка так до сих пор нигде и не объявилась. Ведь это только наше предположение, что японские броненосцы утоплены касаткой. Потому что больше некому. Боюсь, сэр, у русских своя логика. И в свете этих событий у меня напрашивается только один вывод. Командир касатки выполняет секретную инструкцию, полученную еще в Петербурге, либо при встрече с Днепром. И он никому в данный момент на Дальнем Востоке не подчинен. Ни наместнику Алексееву, ни адмиралу Старку. Никому. Иначе мы бы уже об этом давно знали. Ему дана полная свобода действий. Топить врага там, где хочет и когда хочет. Я вам уже говорил, что мы имеем дело с крейсером нового типа. И, похоже, оказался прав. Касатка сейчас может устроить настоящую резню на японских коммуникациях. Ведь где и когда она появится, никто не знает. Как никто не знает, как с ней бороться. 4 броненосцам их 12-дюймовое орудие с броней нисколько не помогли. Но ведь касатка до сих пор себя никак не проявила. Утопила Тога с его броненосцем и снова исчезла. И где же ее искать? Такими темпами она за пару недель весь японский флот перетопит. Похоже, японцам придется уподобиться тем, кто ищет черную кошку в темной комнате, когда ее там нет, как говорил Конфуций. Зачем? В море ловить касатку бесполезно. Ведь никто не знает, где эта черная кошка выскочит из темноты. И тут же нырнет назад в темноту, кого-нибудь при этом очень больно поцарапав. Но рано или поздно ей все равно придется зайти в какой-нибудь порт. Запас торпед и топлива у нее ограничен. Тем более такой вид топлива она не найдет нигде, кроме Порт-Артура или Владивостока. И можно будет достать ее там, задействовать японскую агентуру, устроить акции саботажа, да мало ли что, вплоть до физического устранения Корфа и его офицеров. При этом даже не обязательно их ликвидировать, а достаточно сделать так, чтобы они попали в госпиталь. На 2-3 месяца заменить их, скорее всего, русским будет очень сложно. А без грамотных офицеров самый грозный боевой корабль – просто кусок железа. Одновременно можно поднять шумиху в газетах о варварстве русских. Уничтожать врага, какой бы то ни был, не в честном бою, а подлым ударом из-за угла. То есть из-под воды. И не оказывать помощь терпящим бедствие. На такое способны только жестокие варвары. И что-нибудь в таком духе. Газетчики лучше знают, под каким соусом подать такие новости. Пожалуй, вы правы. Господи, что еще можно ожидать от этих варваров? Они с японцами стоят друг друга.